Глава 5. Один из туристов в толпе, из тех, кого уже отсекли от остальных стражи, рыхлый парень в футболке и шортах, вдруг задергался и загорелся живым факелом, и от него пошла направленная вдоль улицы волна пламени. Так быстро, доли секунды, вспышкой в сознании, теракт. В следующее мгновение взвизгнули покрышки, черный байк перегородил улицу, а сидящий на нем мужчина развернулся корпусом к несущейся волне огня и словно впитал ее в себя. Во всяком случае, так выглядело со стороны, потому что пламя мгновенно схлопнулось и погасло. Дальнейшее Амра просто не увидела, потому что их всех Гадес переместил к дому, она и ахнуть не успела. И потом мужчины сразу же ушли, а их, несмотря на все протесты и возмущения, оставили сидеть в черной башне. Теперь приходилось ждать в полной неизвестности, что там происходит. Амра была в шоке и не находила себе места. В тот момент в сувенирных рядах творилось нечто невероятное. Шум, вопли, растревоженная толпа, которую старались успокоить и заставить вернуться к своим делам стражи порядка. По сути, был самый настоящий теракт. Сахе приходилось видеть такое в мире людей, но здесь... «Не ожидал, что у вас творится такое же дерьмо», — негромко проговорил он. Мрачный и сосредоточенный Гадес ответил, глядя перед собой. «Мы такие же члены земного сообщества, и даже в какой-то степени более открыты, чем вы». Саха молча кивнул. «Туризм, торговля, внешние сношения — это в подземном мире наги закрыты для людей». Зато процветают собственные интриги, а в верхнем мире те же проблемы с людьми. Грязные методы, борьба за передел сфер влияния и конкуренция в бизнесе. А здесь смотрящего уже ждали. За те несколько минут, что им понадобилось, чтобы доставить домой женщин, там уже собралась целая свора недоброжелателей. Наиболее влиятельные семьи асуров и с ними представители местной прессы. И пошло, и поехало. Гадесу пришлось не столько заниматься делом, сколько отвечать на нападки. В общем-то, картина складывалась неприятная. В результате взрыва пострадал турист, гражданин Голландии. Взрыв был спровоцирован магически, но в официальном ответе властям страны, которая направила сюда туристическую группу, об этом, разумеется, не могло быть и речи. Во взаимоотношениях с миром людей выдерживалась по этому вопросу полная конфиденциальность. Кем на самом деле являлся пострадавший, жертвой или террористом-смертником, покажет только расследование, уголовное и магическое. Наверняка каждая из сторон будет вести еще и независимое расследование. А пострадавший был в коме, и это только добавляло пищу для разного рода толкований. Усугублялось это еще тем, что теракт произошел как раз в тот момент, когда там находился вместе с семьей брат главы клана Черных Нагов. Сколько было искренних воплей по этому поводу, на смотрящего пытались навесить все, начиная от неспособности обеспечить безопасность гостей внутри общины до угрозы разрыва отношений с кланом Черных Нагов. И ведь понятно, что происходит. Сахе, выросшему среди змеиных интриг, это было видно как на ладони. Свалить Гадесса с должности смотрящего значило бы ослабить власти Риды и изменить общий баланс сил в общине асуров. Этот момент Саха просек сразу и сделал официальное сообщение от своего лица и от имени клана Черных Нагов, что не имеет претензий. И как только появилась возможность, сказал Гадесу: «Под тебя копают, брат!» Тот кивнул и сухо проговорил: «Я справлюсь». Потом с шумом выдохнул и начал, медленно подбирая слова. «Но на то время, пока я буду со всем этим разбираться, девочки побудут у меня», — просто сказал Саха. «Да, именно об этом я хотел просить тебя», — глухо произнес смотрящий. Он был мрачен, лицо застыло неподвижной маской. Видно было, что ему с трудом далось это решение. Саха повернулся к нему и сказал, глядя в глаза: «Мой дом всегда открыт для тебя. Ты можешь приходить в любой момент. Закончишь с этим дерьмом и заберешь жену к себе. А пока можешь вообще жить у меня». Секунду Гадес смотрел на него, потом выдохнул «Спасибо». И сразу перешел на деловой тон. «Я пришлю охрану для Дели и для Амры». «Угу», — кивнул Саха. «Охрану он и сам к ним такую приставит, что ни одна тварь близко не подойдет». Вот, кстати, о тварях. Он поискал взглядом Арса, а Асура там уже не было. Шерас тоже успел уехать. Жаль, он хотел перекинуться с прекрасным принцем парой слов. В конце концов, Саха повернулся к Гадессу и спросил. «Может, Инара прислать? Такара? М? У них неплохой опыт по работе с человеческими магами сталкивались, когда похитили старшую дочь Далгета, Асю». Гадес покачал головой. «Не надо. Они только женились оба. Не стоит портить им праздник. Справимся сами». «Как скажешь», — пожал плечами Саха и приложил руку к родовому артефакту, вживленному под кожу на груди. Тайное средство связи, которым обеспечил их отец. Такой артефакт был у него и у братьев, и еще у молочной сестры Сахи Таньмы. Давно не пользовался он этим каналом, но сейчас Саха вызвал именно ее и просил сообщать ему обо всем, что она тут узнает. Теперь можно было уходить. Дома сборы были короткими. Когда выяснилось, что они уходят обратно в клан к черным, Диля шумела, что она никуда не уйдет, что сама разберется с этими тварями. Успокоилась только, когда Гадес обещал, что это временно, и что он каждую ночь будет у нее ночевать. А Амра была в тихом отчаянии. Неужели она сейчас вот так уйдет и больше никогда его не увидит? Она даже сказать об этом никому не могла, и это было ужасно. Как бы то ни было, меньше чем через полчаса Гадес и неизменные два стража проводили их до границы. Он перешел с ними, прижал к себе Дилю и так стоял некоторое время, закрыв глаза. Потом низко пророкотал. «Адиль, девочка моя, я вынужден». Диля шумно выдохнула, стукнула его кулаком по груди и толкнула в сторону границы, сердито буркнув. «Возвращайся!» Этот грозный мужчина склонил перед ней голову, взял ее руку в свою ладонь и прижал к губам. «Я же обещал». А после повернулся, прошел эти несколько шагов до границы и, как только ступил на мощенную камнем площадь, исчез. До этого момента Диля крепилась, а сейчас у нее навернулись слезы. Амра готова была плакать тоже, у нее сердце разрывалось. Но в следующее мгновение они были уже у себя дома, в безопасности. И тут Диля разревелась. Громко, в голос. Мама обняла ее, беспомощно уставилась на отца и пробормотала. «Саха!» «Я к Далгету!» Только и сказал он, и тоже исчез. Остались они втроем. Амре теперь было не до своего горя, потому что пришлось сначала Дилю успокаивать, потом маму успокаивать, потом звонить бабушке Адиле и дедушке Шамилю, чтобы срочно приезжали, потому что дома дурдом, и чтобы обязательно брали с собой сливку и попугайчиков. К вечеру в этой суете Амра так намаялась, что еле передвигала ноги. Перед сном уселась на свою кровать, оглядела комнату. Все вокруг было по-прежнему, как будто она и не уезжала. Как будто ей это все привиделось. Но ведь было же, было. Все это невероятное. Яркий всплеск в ее жизни. И черная башня, и чертов дурак Арс, и этот суд, и принц Асуров, который сегодня закрыл их собой от пламени, и которого она больше не увидит. Она не выдержала, тихонько заплакала. Потом улеглась на бок и свернулась калачиком, лежала так некоторое время, смотрела в пространство и все-таки заснула, усталость взяла свое. Утром все воспринималось немного иначе. Вчерашнее горе ушло вглубь, не исчезло, но притупилось. Диля уже не плакала, ночью приходил Гадес, он, конечно, ничего не рассказал, но для душевного равновесия этого было достаточно. К тому же приехали дедушка с бабушкой и привезли птичек и кошку. Сливка носилась везде как заведенная. Вот теперь дома точно стал дурдом. И все как-то понемногу стало входить в обычный ритм. Спустя пару дней Диля уже вовсю созванивалась с Асей, а потом и вовсе вернулась в университет и занялась своим кафе, а Амра пошла в школу. Охраны вокруг нее было вдвое больше, чем обычно. Те наги, которых выделил папа, да еще асуры, которых прислал Гадес. «Мимо нее теперь муха не пролетит», — мрачно пошутила она про себя, стоя у окна на перемене. И каково же было ее удивление, когда она увидела, как за воротами школы мелькнул знакомый черный байк. Амра прильнула к стеклу, уперевшись в него ладонями, смотрела и не могла оторваться. Не узнать его было невозможно. Она бы и закрытыми глазами поняла, что это он, Шерас, принц Асуров. В первую секунду она растерялась, а потом ее просто затопило радостью. Так что сердце готово было выскочить из груди, а он остановился напротив, поправил ворот черной кожаной куртки и посмотрел на здание, безошибочно найдя взглядом ее окно. Ее тут же залило смущением. Хотелось спрятаться, но не было сил даже шевельнуться. Она так и стояла, приклеившись к стеклу, пока он не отвел взгляд. Прозвенел звонок, перемена закончилась, и надо было идти в класс. Амра с трудом заставила себя уйти, и потом на уроке совершенно не могла сосредоточиться. Как она высидела оставшееся время, сама не помнила. Конечно, его появление не осталось незамеченным. Не та фигура. Он теперь нон-грата, никто больше не выказывал ему особых знаков почтения, не было предупредительности, а всего-то надо было состричь волосы. Но так даже лучше. Во всяком случае, знаешь, чего стоишь. Как только Шерас подъехал, тут же обозначили свое присутствие асуры. Он сразу узнал двоих, это были те, кого к девчонке приставил Гадес. И наги из клана черных. Один ему особенно не понравился. Довольно красивый, синие глаза, редки у черных. Из истинных, наверняка высокого рода. Слишком уверенно держался для простого. Все они дружно сделали на него стойку, как будто он главный урод и маньяк. Ему стало смешно. Лучше бы следили за безопасностью. Шерас вообще не понимал, как Саха умудрился отправить дочь в школу, зная о том, что до нее могут добраться человеческие маги. Думает, ее смогут уберечь эти его хвостатые мордовороты или те, кого приставил Гадес? Сам он в этом крупно сомневался. Уже дважды не уберегли. Не будь у девчонки редкого дара, и не вмешайся он вовремя. Шерас даже не хотел думать, что с ней мог сделать ублюдок Арс, которым, кстати, следовало заняться тоже. Но прежде следовало выяснить, кто-нибудь вообще занимался даром девчонки. Она, конечно, сильна не по годам, но надо же учить пользоваться, чтобы дар не выжег ее саму дотла. Магия смерти дает откат. Гадес мог бы, но он сейчас занят. А кроме него, владеющую мертвым даром, есть среди людских магов, только вряд ли они помогут. Значит, оставался он. Шерас всегда считал себя асуром, давил в себе это. Но так уж вышло, что он феникс, сочетающий в себе магию жизни и смерти. Живой огонь, убивающий и возрождающий одновременно. Смешно, да, мать его? Смешно. Наги из охраны черных зашевелились, а парнишки Гадеса не спеша двинулись в его сторону. Подходить не стали, пересекли улицу, заняли позицию напротив и уставились на него, обозначая территорию. Шерас растер подошвой соринку на асфальте и отвернулся. Плевать он на них хотел. Обозначают территорию, чтобы он свалил, поджав хвост. Еще совсем недавно никто бы косо взглянуть не посмел в его сторону. Но да, он уже не принц Асуров. Он теперь сам по себе, и у него здесь дело. Перевел взгляд на часы. До конца занятий ждать оставалось не так уж долго. Он встретит девчонку и проводит до дома, а все, кому что-то не нравится, могут катиться к черту. Еще 20 минут ожидания, потом раздался звонок. Сейчас начнут парковаться у входа. Шерас тронул мотоцикл и отъехал чуть в сторону, чтобы не препятствовать движению. Отъехал и встал, чтобы просматривать территорию наискосок, и стал ждать. А время именно сейчас почему-то тянулось выматывающе долго. Вот, наконец, вышла Амра, Он сразу заметил ее в толпе подруг. Ощущение, как удар. Глухо стукнуло сердце. Из глубины души вдруг потянулось что-то. Какая-то незримая жаркая нить. Зачем это ему? На кой черт? Он уже не рассуждал, просто следил за ней взглядом. И, кажется, она тоже заметила его, потому что сбилась с шага, на какое-то мгновение замерла, глядя в его сторону, и вдруг споткнулась. Глупо и странно, но сердце вдруг сделало кульбит. Он чуть не рванулся ее перехватить. Потом наблюдал, как она села в машину и проследовал за ней до дома. Но близко подъезжать не стал. Издали убедился, что она попала за периметр главной резиденции клана Черных Нагов. Теперь можно было временно оставить здесь все как есть и заняться другими делами. Но прежде он хотел кое-что выяснить. А для Амры совершенно иначе воспринималось это все. Она вообще весь урок высидела как на иголках. Когда урок закончился, в первую очередь побежала к окну. На том месте никого не было. После она долго убеждала себя, что ей просто привиделось, или приняла за него кого-то другого. Действительно, с чего бы вообще принцу Асуров торчать перед ее школой? Смешно. Всю дорогу до дверей школы убеждала себя в этом. И тут она увидела его. Поверить было невозможно. Еще она несколько раз видела его в зеркале заднего вида и не знала, что думать. Но чувство было такое... тайное. Его надо было скрыть ото всех. Когда мама спросила, почему она такая рассеянная и что с ней происходит, Амра честно ответила: «Ничего». Совсем иначе Наиля реагировала. Она вообще теперь не знала, как быть. Саха сделал все для безопасности дочери. Амра постоянно находилась под защитой лучших воинов клана, и не только. После возвращения из общины Асуров Саха сразу же отправился к Далгету, туда же явился Захри, и у них состоялся семейный совет. Последний теракт выявил серьезные проблемы. К тому же, после того, что сделала Эрида для всего змеиного мира, наги просто не могли остаться в стороне. Уже сейчас было очевидно, что имеет место разветвленный заговор. Все это уходит корнями и в мир людей, и самое неприятное в змеиные кланы тоже. Решено было, что Далгет-хан возьмет на себя взаимодействие с остальными пятью кланами нагов. Касательно красных и радужных, можно было предположить, что те могут иметь к этому отношение. Захри подключится к делам Гадеса напрямую. А Саха взял на себя расследование здесь, в мире людей. Конечно, к этому следовало подключить Такара и Инара. У Такара за те 5 лет, что он как сумасшедший разыскивал Асю, накопился огромный опыт по борьбе с человеческими магами. А Инар, помимо всего прочего, прекрасно ориентировался в теневом мире самих асуров. С этим решили подождать. Пусть те двое догуливают свой медовый месяц. Но это все в глобальном масштабе. А для Сахи не менее важно было то, что касалось непосредственно его семьи. В опасности были его дочери. И если Диле уже прошла инициацию и обряд, и теперь часть жизненной силы Гадеса перешла к ней, то Амра оставалась уязвимой. В тот же день, когда они вернулись домой с девочками, у них состоялся разговор, потому что слишком неоднозначно все, непросто. Амра еще совсем ребенок, а вокруг нее уже начинают собираться плохо поддающиеся контролю силы. Начать с попытки похищения, которую предпринял Арс, ладно, молодой, глупый и испорченный вседозволенностью Асур, его мотивы можно было понять, если отбросить все остальное. Потом суд. Суд произвел на Наилю двоякое впечатление. Ее дар стихийной ведьмы позволял ей ощущать людей изнутри и контролировать жизненную силу. Именно так ей удалось когда-то вытащить с того света Саху, привязать его жизнь к своей. Еще ее дар давал возможности предвидения, но не в этот раз. Как часто такое бывало, что в критической ситуации, когда надо бы знать будущее, дар молчал. Тогда на суде было лишь предчувствие, что она будет стоять здесь еще раз, и больше ничего. Она уткнулась лбом в ладони и проговорила: «Как же я жалею, что мы не обручили Амру с рождения!» Саха слегка обалдел. «О чем ты сейчас, Вишенка? Вон мы обручили Дилю, и что из этого вышло? Ты не понимаешь, у нее сейчас был бы защитник!» Он тогда не стал возражать, видел, в каком она состоянии. А на следующий день, когда приехала его теща, разговор сам собой возобновился. «Надо было ее обручить!» «Но подожди», — начала Адиля. «Вспомни себя, дочь, она же ведьма. Она сама выберет ее только по любви. А до того, как она выберет, как нам ее защитить?» Пожилая ведьма пожала плечами, отвела взгляд и неохотно проговорила. «Инициация. Ее дар сам по себе достаточно надежная защита, но ей всего 14». Повисла звенящая пауза. «Неприемлемо!» Бросил Саха и вышел. А вопрос так и остался открытым. Еще некоторое время царило напряженное молчание. Потом Адиля произнесла. «Не поймите меня неправильно. Конечно, это неприемлемо». Она тяжело вздохнула и потерла лоб, а потом развела руками и начала. «Есть разные формы». Наиля вскинула голову, слушая мать. «Я никогда об этом не говорила, но по нашим старым законам есть отсроченная инициация. Это когда? Но это...» Женщина шумно вздохнула и опустила голову. «Что?» — переспросила Наиля. А та кивнула. «Да, это очень древний закон. Он уже очень давно не применяется». «Почему?» «Потому что он очень страшный». Тихо проговорила мать, глядя ей в глаза. Опять повисло молчание. «Я сожалею, что вообще редко посвящала тебя в наши древние тайны. Просто...» Заговорила она опять. «Ты обрела силу и стала женой Сахи Умранова. Я подумала, что может случиться, если твою семью охраняет весь клан черных нагов. Теперь вижу, что все решает только судьба». Она действительно редко разговаривала о таких вещах, но сейчас это было уже неважно. «Ты сказала страшный?» — спросила Наиля. «Это что, какой-то обряд?» «Да, обряд на красную нить». Примечание. Легенда гласит, есть неосязаемая красная нить судьбы, которая связывает две души, предназначенные быть вместе, несмотря на время, место или обстоятельства. Не путать с принятым у многих народов повязыванием на запястье красной нити от порчи из глаза. «Только не то, что практикуется обычно, а привязка. И отсрочить инициацию можно только на время, потому что если опоздать...» Мороз по коже. Наиля встала и начала ходить по комнате, пытаясь унять дрожь. Чего только она не передумала в тот момент. Несколько раз оглянулась на шкаф, в котором хранилась маленькая древняя книжица в потертом кожаном переплете, подаренная ей когда-то Эридой с надписью «Будущей ведьме. Все, что ты напишешь здесь, оживет». Страшная книга, книга судьбы. Никогда не знаешь, как именно твое желание исполнится, и записанного в ней не изменить, ни одной буквы не убрать и не исправить, можно только добавить новое. Но даже если допишешь и думаешь, что правильно, ты не знаешь, чем ответит Вселенная на твое послание. «Нет». Она тряхнула головой. Потом обернулась к матери и спросила. «Что для этого нужно? Как вообще это будет выглядеть? Почему ты сказала страшно?» «Это как обручение, но не совсем», проговорила пожилая ведьма, шевельнув рукой. «Только душою и кровью. Без подтверждения телом. Обряд останется незавершенным, но между ними тянется красная нить. Это может быть мучительно, как если бы из раны медленно сочилась кровь. Или, может быть, сладко, я не знаю, но есть условия, даже два». На первый взгляд звучало не так уж страшно, как казалось. Наиля, конечно, не знала деталей, но было чем-то похоже на брачный обряд нагов. Только она подозревала, что мама опять не договаривает чего-то важного. «Какое условие?» «Оба должны этого хотеть. Она должна любить его, понимаешь? И за это...» «Что?» Договорить им не удалось. В комнату вошла Амра.